Рыба-белый дракон с кунжутом. Одна столовая ложка кунжута, одна чайная ложка кунжутного масла, 400 граммов филе белой рыбы, одно яйцо, одна столовая ложка меда, две столовые ложки соевого соуса, две столовые ложки рисового уксуса, 2-3 дольки чеснока, один стакан несоленого куриного бульона, две столовые ложки крахмала. Яйцо взбить слегка венчиком, рыбу обвалять в крахмале, затем в яйце и обжарить на раскаленной сковороде с двух сторон. Кунжут обжарить. Соединить масло, измельченный чеснок, мед, рисовый уксус, соевый соус, бульон, кунжут с двумя чайными ложками крахмала, который предварительно развести в небольшом количестве холодной воды. Нагреть соус до загустения и обильно полить горячую рыбу.